как тот же штурмовик. «О, гляди-ка, крейсер! Еще и с ангаром для истребителей, на! Не хочешь себе такой?» Рико поглядел на корабль, который ему предлагал дядя Митя. Когда-то грозный и мощный крейсер был способен наводить ужас на врагов, но сейчас он больше походил на тушу выбросившегося на берег кита. Бездвижный и мёртвый. К тому же мелкие паразиты, сальвагеры, уже начали его разбирать. Нижняя часть ближе к носу была лишена элементов бронирования, и теперь из корабля в разные стороны торчали, словно кости, балки и переборки. «Нет уж, я такого зверя не прокормлю, да и не на ходу наверняка». «На ходу, зуб даю, даже все системы работают. Вот только орудие на нем старого образца. Боюсь, для таких и боеприпасов уже не найти, на». «Хань нам в помощь». «Ха, это точно, на. У этих ублюдков все, что хочешь, можно купить, а чего нет, можно заказать. Ты что, крейсер не хочешь, на?» «Не, слишком уж большой». «Блин, то большой, то маленький, тебе не угодишь. Определись уже, что ты хочешь вообще, на?» «Корабль, на, хочу. Тип корвет или фрегат с возможностью установить генератор щита средней мощности, с нормальными орудиями и в идеале с родными движками». «Много хочешь. Такого у нас не водится, на». «То-то и оно. Ладно, давай возвращаться на станцию, завтра продолжим». Когда они уже проделали половину пути назад, Рико, с надеждой поглядывающий на экран, вдруг засек нечто, что его очень сильно заинтересовало. «А это что?»